А на кого мы, блин, похожи? Мы, синоптики, за погодой приглядываем. А вот это что сейчас такое было? А это, мудаки, которые мешают за погодой наблюдать. И вы бегаете от них туда-сюда на байках? Ну да, какой синоптик без мотика? Надо же по всей пустыне колесить и за точками приглядывать. Мужик, это все? Или ты собрался только вопросы задавать? Да я работу искал. Я как раз специалист по работе с мудаками. Тогда подъезжай к Красной крепости на Большом Западном холме, там и добазарим. А мне уже пора, а то топливо на исходе. Указал на почти допитую бутылку виски и нажал на газ. Вот это жизнь у синоптиков, с завистью сказал Брум и вернулся в броневик. Нормально поговорить с представителями изгнанных не удалось, но здесь еще остались бандиты, которые были бывшими солдатами Акрополиса, и они тоже могли помочь с информацией. Брум подъехал поближе к форпосту и подождал, пока дым не развеется. Увлеченные грабежом и выносом ценного имущества, они даже не сразу заметили Брума, сидящего в грозном броневике с автоматическими пушками. Он даже успел услышать часть их разговоров. Кто-то из них говорил про взрывоопасные материалы, что там в подвале ничего нельзя было трогать, а другие рассуждали о том, что соседние форпосты наверняка пустые или содержат только ловушки, раз в этом оказались синоптики. Потом, наконец, они заметили большого розового слона в комнате. Кто-то бросился к багги, на которой был установлен пулемет, но Брум выпустил очередь в машину и превратил ее в хлам. Товарищи бандиты замерли, главный из них, в серо-зеленых доспехах и с шлемом как у викинга, крикнул: «Тебе чего надо? Решил по беспределу нас завалить? Или как?» — ответил Брум через громкоговоритель, встроенный в броневик. «Ты контуженный что ли? Еще сидишь на ультраскипе? Мне нужен аластер». Бандиты замерли пуще прежнего. Викинг переварил сказанное и ответил: «Не произноси это имя вслух. Сфигали, когда он тебя на кол посадит и начнет резать на куски, он заставит тебя все рассказать, кто тебя послал и как ты его нашел. И я не хочу, чтобы в этом рассказе упоминался бы хоть кто-то из нас. Ясно? Да мне с ним только поговорить. Ты точно контуженный на всю голову. Как ты с ним говорить собрался? Он убивает всех, кто его ищет. А как вступить в его банду? Он сам тебя найдет, если захочет. А кого он хочет? Да елки-палки. Задрал уже в корень. Я что тебе сказал секунду назад? Я не собираюсь тебе помогать, иначе мне потом кранты. А если тебе кранты прямо сейчас? Компьютер говорит, что я получу 300 очков опыта за твою голову. Каждый из вас опознан как ренегат. Брум выпустил короткую очередь викингу под ноги, но он не испугался. Послушай сюда, новенький, у нас у всех в шлемах видеокамеры с возможностью записи и онлайн-трансляции на всю пустошь. Если завалишь кого-нибудь по беспределу, то это полный трындец, за тобой будут гониться все авторитеты пустоши, все банды, таких говнюков валит в первую очередь. Нельзя просто так убивать себе подобных. Если мы будем устраивать грызню со всем нашим арсеналом, то никому мало не покажется. Поэтому у нас запрет на беспредел. Ясно? Ясно. Значит, убивать себе подобных надо цивилизованно? Естественно. Если хочешь подраться, то вызывай другого воина на дуэль. Оружие выбирается по договоренности. Чем проще, тем лучше. Но если не договорились, то махаются тупо на гладиусах с щитами. Это у всех должно быть. Отлично. Меня устраивает. Давай помахаемся. Ты и я. Если победа будет за мной, то скажешь, как найти Аластера. Погнали. Ну ты, утырок, нарвался. Я Тор, я 10-й в списке в игре Blood & Mass Killing. Я, пожалуй, промолчу из скромности, усмехнулся Брум. Он решил, что пусть лучше враг будет его недооценивать и допустит ошибку, пусть твои дружки отойдут подальше от моей тачки и наблюдают со стороны. Лады, но драться будем внутри, потому что здесь еще остались мины. На этом моменте Брум засомневался в искренности собеседника, но сделал вид, что согласен. Обычные бандюки уже взяли, что нужно, и отошли подальше от здания, чтобы не кучковаться всем в одном месте. Зрители приготовились ждать результата. Брум и Викинг зашли в комнату отдыха, где раньше работали синоптики, и судя по бутылкам работали они весьма основательно. На столе остались специальные металлические карты с расчетами и стрелками возможных ураганов, которые словно вражеские армии собирались атаковать земли изгнанных, чтобы добраться до мертвого города, а местные синоптики пытались вычислить примерную дату и направление этих самых ударов, чтобы минимизировать ущерб. Викинг, особо не церемонясь, демонстративно откинул стол, раскидал прочую мебель и достал щит с мечом. Он даже показал пару устрашающих приемов, закрутил свое холодное оружие и разрубил несчастный стул пополам. «Эй, полегче, сбавь обороты», — улыбнулся Брум и вытащил только меч. «Дай мне немного форы, я все-таки давно не махался против людей, и то, только на тренировках». «Ха, форы захотел, каким образом? Да постой немного, а я один прием попробую». Брум нанес тренировочный укол в сторону викинга, но тот вовремя выставил щит и одномоментно контратаковал с фланга. Брум извернулся и отпрыгнул назад. «Хаем», викинг заподозрил что-то неладное. «Говоришь, давно с людьми не бился, истину глаголишь. Чет ты больно ловкий и борзый для новичка. Ты с каких краев будешь? Ну камон, мы сюда пришли языками махаться или...» Брум не договорил и сделал еще один быстрый выпад. Но в этот раз он уже знал реакцию оппонента, и поэтому когда тот прикрылся щитом и полез атаковать с фланга, он не отпрыгнул, а схватил его левой рукой за правую. Это нужно было сделать очень быстро, чтобы перенаправить удар в сторону и не получить урона. Теперь их руки перекрестились друг с другом. «И что дальше, умник?» — усмехнулся викинг. Вместо ответа Брум стал давить на него вперед. Оппонент отошел назад, еще назад и споткнулся о разломанный стул. Брум вовремя отпустил его и позволил упасть на пол. Пока была возможность, он нанес врагу болезненный укол в район живота. Броня не была пробита, но получила серьезный урон. На второй выпад викинг уже собрался с силами и прикрылся щитом. Ему потребовалось отбивать быстрые атаки в неудобной позиции. Он получил еще пару ранений в ноги, прежде чем умудрился вспрыгнуть и подняться. Еще какое-то время инициатива была полностью за Брумом. Викинг отбивал его атаки щитом, а потом отскочил назад в угол здания. Между ними снова образовалась значительная дистанция, и викинг возобновил разговор, выглядывая из-за щита. «Ты это, постой малость». «Да, конечно», — сказал он, и сразу нанес сильный рубящий удар в щит. Рука оппонента в этот момент была в неподходящем положении, и викинг чуть ее не вывихнул. «Тебя кто так драться учил?» Все-таки докончил он фразу. «Полковник Курс, тот самый, из СО, а есть еще какой-то другой полковник Курс? Ты брось эти грязные приемы, не по чести так драться, на войне нет правил, все приемы допустимы». Этот Курс был психом, он заставлял людей проходить учебку в технодоспехах. «А ты откуда знаешь? Я тоже пробовал устроиться в СО, но не выдержал». «Псих или не псих, это не важно, во всяком случае на войне. Если тебе что-то не нравится, то рекомендую сдаться». Брум продолжил наносить удары, но викинг не думал сдаваться. Один из уколов пробил его броню в боку и пролилась кровь. «Хочешь продолжить?» — сказал Брум. «Если мы просто будем биться в таком же духе, то ты истечешь кровью. А думаешь, у меня есть какой-то выбор? Из этого блокпоста выйдет только один из нас. Я вожак банды, я не могу потерпеть поражение, иначе меня свои же уроют». «Хорошо. Когда я спрошу в следующий раз, условия для тебя будут еще хуже». Викинг рассвирепел и кинулся на Брума, желая перейти от фехтования к вольной борьбе и боксу. Брум успел нанести еще один укол в бок, но меч проскользил по броне противника. Враги вцепились друг в друга, пытаясь опрокинуть вниз, подставив подножку или просто задавив грубой силой. Викинг был слегка тяжелее, но его подводили полученные ушибы и раны. Не желая отступать, викинг ударил своим шлемом по шлему Брума. Противники разошлись в стороны и слегка перевели дух. «Ты ведь понимаешь», — начал говорить Брум, — «что если бить шлем в шлем, то шансы 50 на 50. «Не согласен. Мы тут уже все давно битые. Чем дольше живешь, тем больше дерешься. Рано или поздно, но у каждого из нас ломаются доспехи, теряется герметичность и происходит заражение. Мы все тут больны белой чумой. А вот тебе есть, что терять, умник. С виду ты еще целенький и здоровый. Хочешь грязные приемчики? Ты их получишь». Артур Брум сделал любимый кувырок и одновременно с этим поднял меч с пола. Викинг в это время снова попытался перейти к вольной борьбе. Он схватил Брума и одновременно с этим получил удар в раненый бок. Брум специально вонзил меч в то же самое место, чтобы острие точно впилось внутрь. Викинг поспешил отойти назад, но теперь уже его оппонент был против. Викинг снова хотел было перейти к ударам шлем по шлему, но Брум его остановил. «Можно договориться по-другому. Как, у тебя гранаты остались? Зачем? Взорвем это место к чертям собачьим и разбежимся. Каждый останется при своем. Скажем, что в ходе супер-жестокой эпической драки мы все тут раздолбали, разрушили оборудование и начался пожар. Каждый обвинит оппонента в трусости и бегстве. Смелый ход, мне нравится. но я кое-что хочу взамен». Стал давить на лезвие. «Мне нужна информация, как найти Аластера». «Хорошо, хорошо, только держи язык за зубами. Если что, я тебе ничего не говорил. В черной пустыне есть сердце тьмы, это старый стадион, забитый пеплом и костями. Чтобы найти его, нужно идти по синим кострам, которые горят в некоторых алтарях демонов пустоши. Там собираются главные авторитеты и устраивают бои без правил. Они выставляют своих бойцов и делают ставки. Там будет и Аластер, он находит самых кровожадных отморозков. Если проявишь себя, то он тебя точно заметит. Вот это уже другой разговор». Брум наконец убрал меч, и викинг отошел назад к стене. «Мне нужно как можно быстрее залатать раны. Поэтому давай уже разнесем это место и слиняем куда подальше. Есть план? Я что-то слышал про взрывоопасные материалы на складе, когда наблюдал за вами. Ну да, тут была система самоуничтожения, которую мы отключили. Так что все очень просто. Надо замкнуть провода и бежать сломя голову. Таймер остановился на 13 секундах. Мое любимое число. Погнали. Глава 17. Красная крепость. После подрыва форпоста и театрального бегства, викинг и Брум разошлись в разные стороны. После этого викинг еще долго рассказывал, как он храбро бился с новеньким и победа была в его руках, но случай не дал завершить дело. Однако он перестарался, и даже его коллеги по бизнесу засомневались в истории, особенно когда заметили его раны. Брум отправился на поиски так называемой Красной крепости на высоком западном холме, про которую рассказывал молодой байкер-синоптик. После часовой прогулки он нашел что-то отдаленно похожее на это описание, только холм оказался не очень-то и высоким, а крепость была не крепостью, а пятиэтажным зданием из кирпича. Самое интересное творилось внизу под холмом, где происходил обряд инициации новых байкеров. В синоптики шли те, кто устал от контроля, всякие буйные свободолюбивые типы или банально задолбавшиеся от жизни собачьей. Тусовка мало чем отличалась от обычной тусовки рокеров. Дружеский мордобой, стрельба по импровизированным мишеням, самые разные бухлые и запрещенные вещества, мастерские под открытым небом, огромное чучело в центре, которое планировалось сжечь, и полоса с препятствиями. Новичкам надо было проехать преграды, перепрыгнуть горящие костры и заехать на триумфальную горку. Сложность испытания заключалась в том, что трюк надо было повторить после дополнительного алкогольного вливания. И тут молодые и старики соревновались, кто круче, кто сможет принять на грудь еще и снова перепрыгнуть через огонь. Естественно, что тут случалось всякое, в том числе и несчастные случаи, но на это смотрели как на дополнительный элемент крутизны. Единственной особенностью мероприятия являлись разговоры о погоде, между делом, поверх всего безобразия. Они отвлекались на дебаты о будущем, отходили в стороны, чертили схемы на песке, тащили из Красной крепости металлические карты и посылали кого-нибудь проверить теорию на компьютерах. Едва Брум приблизился к месту действия, как к нему подъехали байкеры-часовые, следившие за появлением внезапных гостей. Они стали кружить вокруг и приготовились забросать броневик бутылками с зажигательной смесью. К счастью, Брум вовремя затормозил, высунулся и снова помахал белой тряпкой. «Я пришел добазарить с одним чуваком. Он звал меня на эту вечеринку». «А, чё?» — ответил кто-то, подъехав поближе. «Какой чувак? У него на куртке сзади нарисован дьявол, пытающийся переиграть бога на гитаре на рок-концерте. А, это был сканк. Ну, давай», — махнул своим, чтобы эту тачку сопроводили на мероприятие. Артур Брум припарковался рядом с другими байками. Он снова оставил Санча одного и уверил его, что на этот раз не ожидается ничего экстраординарного. Но едва он вышел наружу, как план снова пошел не туда. Брум ностальгически посмотрел на железных коней и завис. К этому моменту к нему уже подошел тот самый сканк. Он усмехнулся и ответил на немой вопрос. «Чё, неужто хочешь прокатиться? А чё, можно? Да, конечно. Это ж круто. Ты будешь первым кастрюлеголовым, который решился покорить наш трек. Давай, удачи, возьми мой байк, на такое дело не жалко». О таких вещах Бруму не нужно было говорить дважды. Пользуясь возможностью, он запрыгнул на мотик, слегка освоился с ним, так как уже очень долго не гонял ни на чем подобном, и разогнался под улюлюканье публики. «Давай, железный дровосек!» — кричали они. Брум относительно нормально объехал преграды из раскуроченных машин, вписался в повороты, а вот с трамплином вышла накладка. Он совершенно не подумал, что был слишком тяжелым для прыжков из-за технодоспехов, и поэтому рухнул вниз прямо в костер. Объятый пламенем, разметав огненный мусор в стороны, Он выехал вперед, бросил машину в ближайшую кучу песка и сам тоже стал кататься по земле, чтобы сбить пламя. Часть байкеров помогла ему потушиться, а другая ржала в голос и аплодировала. Сканг подскочил к Бруму и помог ему подняться, одной рукой держа бутылку самодельного пива. «Ну ты даешь, мужик», — сказал он. «Кажется, я вспомнил, почему кастрюлеголовые не гоняют на байках, но оно того стоило», — ответил он, отряхиваясь от пыли. «А можно еще разок?» Байкеры вокруг него посмеялись. Сканг продолжил. «Ну ты че, мы ж серьезная организация, у нас есть неписанные правила и традиции. На каждый следующий круг надо бухнуть, причем больше, чем в прошлый раз. Блин, вот и я о том же. Ты, как я понимаю, шлем снимать не собираешься и бухать не получится». «Ну да, не получится». Сканг развел руками. «И вот нахрена тебе жизнь такая, если нельзя нормально гонять на байке, бухать и заниматься любимым делом? Да у меня типа задание, долг, я же служивый, судьба у меня такая. К тому же я больше специалист по стрельбе и дракам, нежели чем по разгульному образу жизни». За разгульный образ жизни. Байкерам понравилось слово и поднялась волна тостов и бухича. Одна группа байкеров даже спонтанно бросилась на байки и отправилась в пустыню наводить шороху на непуганных бандитов. «Ну так вот, о чем это я?» Брум попытался вернуться к разговору со Сканком, который уже стал отвлекаться на беседы о погоде с корешами. «Че-то базарили про твою мудацкую жизнь, мужик. Кстати, какая там у тебя кликуха? Может быть имя? Может быть да, может быть нет, может быть пошел нахер?» В шутку ответил он. «Серебряный серфер». «Серфер? Охренеть, это круто, давай обнимемся и чокнемся. Я ж не пью, да хотя бы символически», — вручил бутылку пива. «За символизм, что бы это ни значило». Чокнулись так, что бутыль Брума треснула. «Так вот, у меня тут задание есть, скукота. Я хочу мудаков отстреливать, уже интереснее. И еще я хочу скорешиться с вашими боссами». «Нет у нас никаких боссов, мы ветер в степи. Ну кто-то же вам подкидывает патроны, кому-то вы посылаете сигналы тревоги. Марс далеко, ему плевать на нас. Сюда посылают только самых больных на голову. И слава богам хаоса за это. Кто-то же должен буянить, а то так все помрем со скуки. Кто за вами приглядывает? Тут есть люди от Марса, такие же служивые, как я. Ну да, я же говорил, вот оно», — указал на здание из кирпича, — «Красная крепость, там тусуются твои боссы. Вот и зашибись, туда можно просто зайти на цивилизованный разговор». «Нет, конечно, кого угодно не пускаем, особенно на нижние этажи, где сидят эти самые марсиане. А ты меня туда проведешь, сдурел что ли? Тебе может еще ключи от квартиры дать, где деньги лежат. А можешь ли ты в теории сам туда зайти? Ну да, у меня же пропуск и пароли есть». «Вот и отлично. А есть ли возможность отвезти меня туда? Ума не приложу, какие тут должны быть эти самые обстоятельства. Может что-то очень экстраординарное и чрезвычайно важное?» «Наверное, да. Например, если я возьму тебя в заложники». Байкеры вокруг рассмеялись, Брум составил им компанию, но когда они, наконец-то, успокоились, то он продолжил эту тему. «Нет, я серьезно. Если я, чисто теоретически, приставлю огромную пушку к твоей голове и заставлю открыть все двери, то смогу попасть к людям Марса в этом здании? Меня никто не остановит и никто не будет стрелять? Ну ты жжешь, серфер. Прикольная шутка, но да, это должно сработать. Ну тогда давай рискнем. Почему бы не попробовать шутку, если она прикольная? Да хз, это ж надо быть убедительным. Надо, чтобы все это выглядело прям вообще по-настоящему, а не как сейчас, когда два дебила обсуждают, как грабануть банк прямо перед самим банком, который за ним наблюдает. Это легко исправить. Сейчас, погодьте парсек. Парсек, серфер, это 3.26 световых года. Не мешай понятия. Брум достал из своего ранца противотанковый гранатомет и шмальнул им по чучелу в центре. Это заставило байкеров притихнуть и заподозрить то, что здесь происходит что-то неладное. Потом Брум наставил ствол огромного револьвера Smith & Wesson 500 к голове Сканка и прокричал: «А ну живо отведи меня на нижние этажи, а то я твою башку сейчас нахрен разнесу». Да, вот так уже убедительно. «Чувак, постой, это чё сейчас такое было? Это ты прикалываешься или уже нет? Чтобы это было действительно прикольно, надо сделать это по-настоящему. Вот и думай, что это значит. Офигеть, парни, кажется, нас поймели». Байкеры заржали и заулюлюкали. Под возгласы толпы, Брум и Сканг отправились к Красной крепости. Брум убедительно сыграл плохого парня, Асканг убедительно испугался и использовал свой пропуск и пароль, чтобы зайти внутрь и проникнуть на нижние этажи бункера. Если наверху чувствовался хаос и разгульный образ жизни, этаж был завален метеокартами и схемами устройств, то внизу начинался мрак и порядок. К своему удивлению, Брум не встретил никого, просто широкие подвальные помещения и одиноко горящие лампочки над его головой. Свет включался автоматически по мере передвижения гостей. Брум глянул на Асканга, но тот пожал плечами. «Тут всегда так?» – спросил Брум. «Как так? Никак. Где тут что? Вообще ничего. А, ну тут бывает временный склад важнецких вещук. А люди? Бывают. А охранники где? Они тут вообще есть? Конечно. Но, видимо, ты их всех распугал. Они ведь шуток не понимают. А где управляющий этой богадельни?» Пока Асканг соображал, откуда-то снизу раздался голос. «Этажом ниже, прошу вас, я вас жду». Брум пошел на голос к лестнице, они спустились вниз и увидели, что в противоположном конце подвала, в 10 метрах от них, находился заповедный уголок. За столом сидел человек в бабочке, в подтяжках, с круглыми роговыми очками, вокруг него находилась куча мониторов и телевизоров. Некоторые попеременно и хаотично включались, сообщая о том, что сработала какая-то видеоловушка. На других экранах проходило бесконечное реалити-шоу, где-то транслировалась пустыня, где-то важные перекрестки, где-то алтари пустоши или форпосты. Рядом с рабочим столом, на котором накопилась кучка бумаг А4, стоял еще один с особенными шахматами. Они были огромного размера, и на них бились сразу несколько армий со своими королями. Человек в бабочке оторвал глаза от бумаг, посмотрел на гостей и мягким голосом сказал: «Беднягу Асканга можете оставить, он вам больше не пригодится, или пусть подождет наверху, если вам так больше нравится». «Почему?» «Атмосфера в этих комнатах фильтруется и очищается от спор белой чумы, чтобы она не повредила оборудование и документы. Но вы тоже заражены, хотя пока и в легкой форме. Что поделать, вездесущая белая смерть, она всех нас когда-нибудь достанет. Я пользуюсь лекарствами и мазями, чтобы замедлить ее развитие, и чтобы она не перескочила на другие объекты. Асканг в этом плане более опасный. Хорошо, пусть поднимется наверх». Человек в бабочке дождался, пока Асканг не уйдет, и только после этого вернулся к разговору. Он откинулся на спинку кресла и сказал: «У вас, наверное, много вопросов, не так ли? Еще бы, чудное у вас местечко, особенно люди». «А что люди? Всегда есть те, кто не вписывается в систему. Наши буйные искали себе занятия, вот и взялись за форпосты, а это требовало повышенной мобильности. Они стали смотреть, что у нас есть в наличии. А мы на раскопках мертвого города нашли байкерский клуб и целые ремонтные мастерские. Вот они теперь колесят по пустыне, наводят ужас на наших врагов и следят за метеостанциями. Все при деле, все счастливы. Почему вы так спокойны? И где ваши коллеги? Планируете устроить мне ловушку? Нет, не хочу рисковать своей жизнью. Я специально отправил остальных на отдых, чтобы они нам не мешали. Пусть военные не суются в дела разведки. Вы меня не боитесь? Не думаю, что вы способны тронуть просто так безоружного человека. Я же не представляю для вас никакой угрозы. У меня есть для вас предложение. Очень интересно, сказал он как психолог, который слушал бредни своего любимого пациента. Продолжайте. Я бы хотел усидеть на двух стульях сразу. Я хочу быть на вашей стороне, но не собираюсь отдавать свои технодоспехи. В обмен на это, я возьмусь за проблему с Аластером. Я знаю, где его можно найти. Я отправлюсь в Черные Земли и попытаюсь внедриться в его банду. Может быть, не сразу, но я смогу приблизиться к нему и устранить из игры. Вы думаете, у нас есть с ним проблемы? Эти разбойники грызутся с нашими разбойниками. Все стабильно и предсказуемо. Главное, чтобы они все держались подальше от мертвого города и не мешали строительству. К тому же это все временно. Вообще все это. Климат становится все хуже, конец приближается и проблема решится сама собой, вместе с нами. Вот именно поэтому вам нужно спешить. Если вы это понимаете, то и они тоже. Поэтому они будут вынуждены объединиться и ударить единым кулаком. Тогда байкеры не выдержат, и бандиты в технодоспехах с тяжелым оружием быстро доберутся до мертвого города. И в этот раз не для того, чтобы что-то украсть, а чтобы закрепиться в нем. Предположим, что мы тоже видим эту угрозу. Но разве вы способны помочь с ней справиться? Чтобы ее предотвратить, вам как раз понадобится двойной агент в стане врага. На словах про двойного агента Человек в бабочке задушевно рассмеялся. Он потянулся к какому-то тумблеру на столе и выдал сообщение в общий эфир. Говорит смотритель 23. Сообщение для всех смотрителей. Ситуация с серым призраком развивается по сценарию 13. И, кстати говоря, сообщаю всем, что я победил в пари. Призрак пришел в мою обитель, чтобы установить контакт с центром. Так что, господа, скидывайте фигуры, которые поставили на кон. Смотритель 23 ненадолго отъехал на своем кресле с колесиками к шахматной доске и убрал некоторые вражеские фигуры. Потом он вернулся за рабочий стол и к разговору с Брумом. «Не обращайте внимания, у нас тут свои игры», — сказал он, стараясь опустить лишние детали. «Вы за мной наблюдали? Вы могли схватить меня раньше? Мы установили множество видеоловушек в главных транспортных узлах. Но, к сожалению, в нашем мире сложные устройства часто выходят из строя, и их нужно постоянно чинить, а если они с беспроводной связью, то их могут обнаружить и украсть. Мы обрабатываем поток данных и стараемся реагировать, но ты был слишком быстр. Ты часто менял позиции или хорошо прятался. Проанализировав твой маршрут, экипировку и действия, мы предложили командованию просто подождать, пока ты сам не раскроешься. Что, собственно говоря, и произошло. Но вы пытались убить меня еще в самом начале. Наши военные прямолинейные и упрямы, они видят в таких, как ты, только угрозу и ценный ресурс. Поэтому они и действуют так же прямолинейно. Но я вам не враг, я наоборот хочу вам помочь. Ну да, конечно, широко улыбнулся смотритель. Черт возьми, вы что, мне не верите? Я же предлагаю разделаться с вашим врагом. Причем я не прошу каких-либо ресурсов и помощи, я собираюсь сделать это сам. Это выгодная сделка. А что потом? Попросишь какую-нибудь разовую награду за труды, или попробуешь получить постоянную работу? Ты хочешь выглядеть для нас полезным, чтобы мы пользовались твоими услугами, не так ли? К чему вы клоните? Ты действительно двойной агент и хочешь внедриться в нашу организацию. Я просто хочу помочь. Как же сильно мне не нравится это слово. Просто. Просто так ничего не бывает. Если хочешь доказать свою правоту, то раскрой свои карты. Скажи, что ты хочешь от нас получить в конце концов. Провизию, топливо, оружие, картриджи с лекарствами и наркотиками, информацию, транспорт. Заранее огласи список своих целей, на котором мы и остановимся. Будешь вести дела только со мной, и получишь только то, о чем мы сейчас договоримся. Но это несправедливая сделка. Предположим, что у меня есть главная цель. На этом слове он сразу представил Николь Хорн. Но если я озвучу ее, то вы получите преимущество, легкий способ для шантажа. Вы будете махать морковкой перед моим носом и требовать сделать еще одну грязную работенку, а потом еще одну и еще, обещая, что это, наконец, будет последнее. И в то же самое время, у вас не будет стимула исполнять обещания, иначе вы потеряете бесплатную рабочую силу. Интересный довод. Дай угадаю кое-что еще. Ты ищешь конкретного человека, ведь так, с чего вы решили? Ты помнишь, что стало с Акрополисом? Нет. Ты употребляешь ультраскип? Нет, недавно бросил. Сколько дней прошло с последнего приема? 2-3. Я что-то стал плохо ориентироваться во времени. И прям совсем ничего не вспомнил. Память словно блокирована на этом моменте. Наверное, я так долго пил ультраскип, что эти нервные связи повредились. Хочешь узнать правду? Нет. Сомневаюсь, что мне от этого станет лучше. Ну да, тут не поспоришь. Но как все складно получается. Ты только посмотри на это. Хорошо вооруженный и натренированный одиночка, упрямо продвигается к цели, он кого-то ищет, действует как машина, выполняя заложенную программу. Словно ему кто-то дал гипнотическое внушение сделать это. Ты как раз подходишь для того, чтобы сыграть роль шпиона и киллера. Я никого не собираюсь убивать, и я пришел сюда по собственной воле. Там в Акрополисе остались только машины, думающие, что они и есть Акрополис и вся человеческая цивилизация. И мы для них как напоминание о чудовищной правде, которую нужно стереть во что бы то ни стало. Никто из людей, кто отправился в Акрополис, не вернулся оттуда живым. И они уже посылали солдат-марионеток, чтобы навредить нам. Это коварные компьютеры, умеющие просчитывать множество ходов вперед. Их нельзя недооценивать. Они использовали имеющиеся у них ресурсы, чтобы усложнить нам жизнь. Роботы-помощники, которые могли тебя окружать, Скорее всего, обработали тебя во время сна, накачали препаратами и ввели в состояние гипноза. Мой путь был наполнен случайностями и трудностями. Это не было похоже на тщательно спланированную операцию. И не должно было. Они создают разные варианты киллеров и диверсантов, иногда объединяют их в команды, иногда посылают поодиночке. Кто-то становится успешным инструментом, а кто-то не доходит до финиша. Но я же знаю, что никого не собираюсь убивать. Может, ты просто хочешь поговорить с этим человеком, или получить от него какую-то информацию. Просто ты сейчас не предполагаешь, что этот разговор неизбежно приведет к катастрофе. А потом раз, и произойдет якобы случайная смерть. Вероятно, твой мозг уже настроен воспринимать окружающие события как совершенно нормальные и осуществляемые сугубо по собственной инициативе. Чтобы манипулировать человеком, он не должен видеть поводок на своей шее. Но тогда зачем вы мне сейчас все это рассказали? Чтобы разрушить порочный круг, чтобы внедрить эту информацию в твою голову, чтобы она дошла до подсознания и сломала гипнотическую программу. Но если правда на моей стороне, смотритель улыбнулся и повертел глазами. Он почесал подбородок, а потом ответил: «Ну тогда мы вернемся к торговле». «Ха, мы что, оказались в исходной точке?» «Можно и так сказать. Если хочешь, то мы можем дать тебе картриджи с лекарством, которое способно пробудить память. Это расставит все точки над «и» или убьет меня». «Спасибо, не надо. Мне не нравится направление, в котором ушел наш разговор. Нам следует закругляться». «Как скажешь. Тогда иди и попробуй разобраться с Аластером, а мы», — указал на мониторы, имея в виду смотрителей, — «будем за тобой приглядывать. В случае успеха я бы хотел поговорить с Мартином Перришем». «Как интересно. Это зачем?» «Думаю, с ним будет проще договориться. Я смогу предложить ему вещи стратегического значения, которые его точно заинтересуют. Меня устроит и видеосвязь. Ну, мы еще об этом подумаем. И последнее. Есть еще один бонус». «Бонус? Важные данные, которые позволят победить белую смерть». Достал копии металлических пластин, на которых были труды Касима, и протянул их смотрителю. «Что это?» «Способ вернуть разум жертвам черного бешенства. Это позволит создать поколение мутантов, способных к размножению. Они смогут адаптироваться к белой чуме и погодным условиям». Смотритель стал издали смотреть на пластины, даже не собираясь брать их в руки. Весь его вид выражал сомнения, и Бруму пришлось продолжить. «Это материалы доктора Касима Хазретлери. В конце концов, он нашел средства. Для этого нужны какие-то препараты серии Ультра». «Ну да, вижу», — процедил, разглядывая последние страницы. «Неинтересно». «Что? Совершенно неинтересно. Вы хотя бы доложите об этом куда следует. Наши ученые когда-то рассматривали возможные варианты с этим вирусом, но все вышло как-то неприемлемо. Если вкратце, то слишком дорого», — демонстративно махнул рукой и откинулся в кресло. «Я настаиваю. Настаивают у нас только синоптики и только самогон, а другим не рекомендуется. Если хотите продолжать эту тему, то попробуйте с мистером Перришем, когда и если представится такая возможность, естественно». «Понятно, понятно». Глава 18. Прелюдия перед адом. Артур Брум растворился в ночи, его терзали опасные мысли, и поэтому он не стал задерживаться на байкерской тусовке. Солдат, привыкший к паранойе, не мог отбросить угрозу того, что враг мог его обмануть. У него закрались сомнения, но он не знал, как их опровергнуть. Брум молча ехал по темной дороге и лишь изредка поглядывал на робота Санча, сидевшего рядом. Бедный робот ничем не мог помочь своему хозяину, так как при любых раскладах он ничего не знал и был либо такой же марионеткой, либо таким же исполнителем. И вместе с тем Санча был вынужден попробовать помощь, потому что это было заложено в его программе. «Сэр, сегодня вы аномально молчаливы. Каково ваше психологическое состояние?» «Удивленное. Требуются пояснения, сэр. Помнишь, ты попросил найти нормальное объяснение реальности, при котором приказы командования имеют смысл?» «Да, сэр. И мне его только что дали. Прямо на блюдечке с золотой каемочкой. Но почему вы не радуетесь такому исходу? А что если я слепое орудие разрушения? Что если меня используют для уничтожения рода человеческого?» «Сэр, данная информация соотносится с неадекватным психологическим профилем, который приближается к состоянию безумия». «Так оно и есть, Санчо, в этом весь смысл. Ты никогда не думал, что тебя обманули. Ты был создан для того, чтобы помогать людям, Верно, да, сэр. А что если теперь мы выполняем прямо противоположные приказы? Что если в меня заложили установку убить Николь Хорн и уничтожить изгнанных? Что если ты тоже часть этого заговора? Сэр, я настоятельно рекомендую обратиться вам за помощью к представителю командования. Отличная идея, я так и сделаю. Давай расскажем ей про все, что случилось с нами за последние дни. Брум не любил разговоры с начальством, потому что это всегда была нечестная игра, когда один мог приказать другому заткнуться. Но в этот раз он не мог терпеть, ему казалось, что его могли обвести вокруг пальца, и тогда его воспоминания могли вообще оказаться ложными. Он думал, что убежал и забыл правду, потому что она страшная, а все могло быть еще хуже. Он хотел все забыть, потому что ему дали такую установку. Брум миновал пустошь и вернулся через тоннели к техноазису 19, следуя параноидальным правилам безопасности. Он покружил еще немного вокруг входа, вышел наружу и проверил следы. Судя по тайным меткам и ровной поверхности, сюда никто не приходил. Брум переключил сканеры технодоспехов в ночной режим, прошелся по местности и решил наконец вернуться обратно. Когда он перевел дух и успокоился, то услышал звуки флейты. Старый солдат встал как вкопанный, вспомнил про свое бонусное задание и ответил прямо в темноту. Того самого, есть хорошие новости. Как только он начал говорить, то симфония угасла. Это значило то, что Касим внимательно его слушал. Мне удалось установить контакт с изгнанными, и они уже проводили эксперименты с вирусом черного бешенства, то есть у них есть нужная техника и ученые. Но ясное дело, что с первого раза не удалось добиться все того, что хотелось. Мой первый контакт не выразил никакого интереса и сказал, что это все слишком дорого. Следующим ходом я попытаюсь заработать их доверие, познакомлюсь с более важными людьми и толкну твои разработки еще раз. Как видишь, делаю все возможное. После некоторой паузы в ночной тиши снова раздалась симфония «Одинокий пастух». Брум не захотел уходить просто так и крикнул еще кое-что. А ты сам как? Тебе не полегчало? Ведь если ты прав, то лекарство, которое ты сам принял, должно тебе помочь. Вначале была только тишина, Брум даже не услышал его шаги, так как теперь Касим передвигался как хищник. Потом он увидел это лицо и рану на голове. Касим указал на опухоль и как бы сказал, что в этом случае надежды на полное исцеление маловероятны. Они посмотрели друг другу в глаза и разошлись через несколько секунд. Артур Брум сел обратно в броневик, установил связь с техноазисом и заехал внутрь. Время тянулось, напряжение нарастало, но правило есть правило. Нужно было пройти процедуру очистки в буферной зоне, доставить трофеи в камеру приема, закинуть доспехи на починку и только после этого переодеться. Перед решительным разговором Брум проверил складские помещения и, как он и предполагал, обнаружил, что все ценные вещи, которые он привез сюда, остались нетронутыми. Хотя его интегрированный командир обещала, что их обязательно заберут. Брум подошел к терминалу главного компьютера и впервые за долгие годы запросил связь с центром. Через секунду появилось ее компьютерное темно-синее лицо, она что-то сказала, но голос растворился в помехах. Картинка повисла и лишь несколько фраз пробилась в эфир. «Артур, где ты пропадал?» «Центр, вы меня слышите?» Попробовал он начать разговор, но все было без толку. Связь становилась только хуже, пока не появился зависший знак загрузки и системное сообщение. «Обрыв соединения», — сказал главный компьютер техноазиса. «Обнаружены сильные пылевые бури на западе. Металлические частицы в верхних слоях атмосферы отражают сигналы. Удовлетворительное погодное состояние прогнозируется не ранее, чем через неделю». «Да ладно, какое совпадение?» Брум сел в кресло и стал проверять последние полученные данные из центра. Судя по камерам с других техноазисов, ситуация действительно была нерадостной. Катаклизм выбросил в воздух кучу опасных веществ, в том числе и металлическую пыль. Или все это тоже были поддельные данные и часть заговора? Брум схватился за голову, потом резко поднялся на ноги и стал ходить из стороны в сторону. Санчо не мог на это просто так смотреть, и начал еще один разговор. «Сэр, могу ли я чем-нибудь вам помочь?» «Сомневаюсь. Исходя из анализа ваших прошлых прогнозов, я предполагаю, что вы преувеличиваете негативный масштаб проблемы». «Да как тут преувеличить?» «Сэр, не могли бы вы описать детали вашего прогноза?» «А, что?» Остановился и задумался Брум. «Прогноза? С чего ты взял, что есть прогноз?» «Интеллект – это способность моделировать, что подразумевает прогноз ситуации». «Тогда это не мой прогноз, а прогноз одного матерого разведчика изгнанных. Если вкратце, то он предложил идею того, что я могу быть идеальным кротом, двойным агентом, который не знает, что он двойной агент. Я мог подвергнуться процедуре глубокого гипноза, мне дали установку найти и убить Николь Хорн. И что немаловажно, разведчик сказал, что они уже раньше сталкивались с подобными диверсантами, которые пытались проникнуть к ним. Машины с искусственным интеллектом задают разные настройки гипноза, они экспериментируют и пытаются создать идеального киллера, который дойдет до цели и нанесет неожиданный удар. Сэр, это все объясняет, что... Ты еще скажи, что полностью согласен с ним. Сэр, я имел в виду то, что рассуждения этого субъекта так же логичны и понятны, как и ваши. И они тоже обладают дефектом, связанным с устройством человеческого разума. Вы подвержены паранойи, поэтому ищите скрытый замысел во всех событиях, что с вами происходит. Вы возвращаетесь к ним и анализируете с разного масштаба, пытаясь объединить некоторые из них в систему. И этот процесс продолжается до тех пор, пока вы не найдете угрозу, которую нужно нейтрализовать. Это обычный цикл, свойственный людям с параноидальным устройством интеллекта. А в чем тут дефект? Короткое замыкание, сэр. Вы не можете остановиться и отбросить теорию, которую нельзя проверить. Она остается в вашей оперативной памяти и пожирает все больше и больше интеллектуальных ресурсов. Вы возвращаетесь к ней снова и снова, пока не найдете способа ее опровергнуть или подтвердить. Иногда это приводит к сбоям и потере адекватности. Что касается информации, которую передал вам этот субъект-разведчик, то я смею предположить, что он тоже не может проверить свою гипотезу. Он не может отличить дезертиров, ищущих любых способов к выживанию, от так называемых двойных агентов со скрытыми мотивами. В текущей обстановке дезертиры могут по собственной инициативе вести двойную стратегию, чтобы получить больше ресурсов. Человек, находящийся в тяжелых условиях, может вначале устроиться к изгнанным, а потом в какую-нибудь банду, чтобы торговать секретной информацией и выполнять больше работы. КХМ, кажется, я тебя понял. Местные банды тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы отправить к изгнанным своих шпионов. Также вы должны учитывать возможную дезинформацию со стороны субъекта-разведчика, который, вероятно, хочет переманить вас в свою организацию. Субъект мог знать про неблагоприятные метеоусловия и потерю связи с центром. Он мог солгать про текущее состояние Акрополиса и про текущее положение дел изгнанных. Вполне возможно, что даже маячки, оставленные у алтарей демонов пустоши, являются дезинформацией, которая помогает им влияет на дезертиров, страдающих от последствий ультраскипа. Возможно даже то, что вы все частично правы, и Акрополис хочет нанести урон или оказать влияние через двойных агентов, но это тот же самый Акрополис, что существовал всегда, и он все так же населен и контролируется людьми. Как видите, сэр, существует множество комбинаций описания нашей реальности. Черт, что вы хотели этим сказать, сэр, что я малость запутался. Я думаю, мне стоит перестать думать и передохнуть. Да, сэр, вам это будет полезно. Я предлагаю пройти вам процедуру сна. Дорога в ад. Пойми, серфер, главное, это не голимое настоящее, а гребанное будущее. Кричал бухой Сканк в рацию. Ты думаешь, этот огненный ад будет длиться вечно? Самое интересное будет потом. За углом нас поджидает гоп-стоп с эффектом ядерной зимы. Уже сейчас мы наблюдаем снижение средней температуры, а дальше еще хуже. Ты только представь, сколько субстанций образовалось за это время. Вся эта масса выходит наружу через капиллярные сосуды. Поверхность Земли словно свеча, которая будет гореть, пока есть топливо. Даже эти западные пустыни оказались пропитаны субстанцией. А что творится в океанах? Об этом вообще кто-нибудь думал? Сейчас там такая гниль и смрад, что трудно вообразить, но это все тоже начнет гореть. Ты можешь представить кипящий океан? Можешь представить, сколько пепла будет летать в верхних слоях атмосферы? Вначале будет огненный кошмар, а потом классический Рагнарок. Не знаю, кто там наверху всем заправляет, но у него чумовое чувство юмора и убойная фантазия. По доброте душевной байкеры согласились помочь Бруму и показали ему хорошую дорогу в ад. Они даже сопроводили его броневик в черную пустошь, устроив лихой мотопробег. Устав от разговоров про погоду, Брум попытался сменить тему на что-то более прикладное. «Сканк, а вот нахрена вам это все? Зачем вы пытаетесь заглянуть в будущее, в котором вас по-любому не будет? Ты чё упрощаешь, серфер? Ясно дело, что мы конченые и кончаемся, но это ради общего дела, чтоб хотя бы эти скучные чуваки в бункере выжили, ведь из этих скучных рождаются такие чуваки вроде нас, так что ни хера ты не прав, наша частичка тоже будет жить в этом гребаном будущем, какое еще общее дело, о чем речь вообще, да ты мозгами раскинь, или в армии этому не учили, эти скучные в самом начале вообще хотели построить хибару-теплицу и отделяться малой кровью, пока мы им прогнозы не показали, они вообще даже рыпаться не хотели, нам пришлось попотеть, собрать кучу данных и даже смотаться в черную пустошь, чтобы записать на видео последствия катаклизма. Мы того самого, стукнул себя по лбу бутылкой, чтобы вспомнить слова, ради этого и сели на байки. Мы подготовили костюмы, технику с фильтрами, вычислили самое спокойное время и ломанулись далеко вглубь. Вот тогда нам поверили, все увидели, что потом будет не хухры-мухры, а лютый трэш. Грунт поползет в стороны, агрессивная химия разъест все, что только может, а потом еще холода долбанутые обычные здания и конструкции не выдержат, и они изменили ради этого бункер, ага, и даже больше, им пришлось менять планы на будущее, ведь если вокруг тебя будет сплошной огонь, пепел, яд и кислоты, то это одна реальность, а если это все потом замерзнет, то уже совершенно другая, и это уже надежда, это уже шанс, что можно будет выйти наружу хотя бы в скафандре с хорошей терморегуляцией, можно будет таскать с поверхности хоть что-нибудь. Кстати, скучные даже стали охотиться на кастрюлеголовых, чтобы найти редкий апгрейд, какой-то там модуль криогенного контроля, который как раз пригодится для нового ледникового периода, очуметь. А я грешным делом думал, что вы просто обдолбавшиеся на всю голову психи, гоняющие в поисках веселухи. Отличный девиз. Парни, это нужно записать. Короче, серфер, мы чё-то слишком разогнались, скоро будет дамба и переход на восточный берег, а там уже хаты кастрюлеголовых. Мы прокатимся с тобой до самого конца хайвея, постреляем по ходячим железякам и поедем обратно. А ты уж дальше сам, зашибись расклад, дай бог еще увидимся хотя бы в аду. Об этом не переживай, у нас и тут еще остались дела, так что мы не торопимся. Так называемые бандиты не занимались строительством линии обороны и наблюдательных пунктов, они лишь эксплуатировали то, что осталось от предков. Например, впереди по хайвею находилось старое поселение, состоящее из одноэтажных кирпичных зданий, небольших ферм с ангарами и одного единственного автовокзала. Когда-то это был небольшой перевалочный пункт на стыке дорог. Здесь останавливались бандиты наперекур и быстрый ремонт. Ветра в этой области разгоняли черный пепел и высушивали почву. Однако, если путникам не везло с погодой, то им приходилось двигаться дальше. Байкеры опустили шлемы, надели очки, подняли банданы и прикрылись по полной, чтобы ядовитый пепел не обжигал кожу, и приготовили оружие для приветствия. Местные не ожидали никакого нашествия, так как к ним нечасто заскакивали в гости, и поэтому приветствие удалось. Какой-то воин в технодоспехах вышел из дома размять ноги, и ему прямо в лоб попала бутылка с зажигательной смесью. Получилось весьма комично, потому что он не сразу понял, что произошло и что нужно делать. Воин посмотрел на себя, выругался и стал кататься и зарываться в землю. Но он перестарался и докопался до слоя с горючей бактериальной субстанцией, и над этим местом загорелся вечный огонь размером в несколько метров. Байкеры, кружившие возле него, едва сдерживались от смеха. Шлем воина весь уделался грязью, он ничего не видел, и едва он вылез из горящей ямы, как его ударили колесом байка и уронили обратно. Основная масса байкеров проехалась по городу и постреляла в тех, кто оказался на улицах. Бандиты не поняли масштаба угрозы, но на всякий случай решили просто переждать внутри, чтобы поберечь свои дорогущие доспехи. Некоторые группы воинов, застигнутые врасплох, отстреливались и отходили в дома, а байкеры, как стая, не лезли в лоб и атаковали только с флангов и тыла. Раненых подбирали коллеги-синоптики, упавшие байки обязательно старались поднять или взять хотя бы на буксир. В конце этого населенного бункера находились баррикады из строительного мусора и рухнувшей водонапорной башни. Бруму было лень выезжать с трассы на опасную, непредсказуемую почву, и поэтому он стал аккуратно давить на мусор, сдвигая и сбрасывая его с дороги. Кто-то смелый из домов хотел было выйти и захватить броневик, но Брум направил на них пушки и открыл беглый огонь. Началась небольшая перестрелка, бандиты были не против подбить дорогой броневик и заполучить кучу лута, ведь байкеры вряд ли смогли бы забрать его к себе на базу. Поэтому Бруму пришлось таранить баррикады под огнем. Медленно, но верно, Под взрывы осколочных гранат и выстрелы из пулеметов, он продвигался к цели. Когда осталось разобраться с упавшей металлической водонапорной башней, компьютер броневика заметил угрозу. Где-то внутри соседнего дома засветилась базука. Повинуясь рефлексам, Брум дал резкий ход назад. Через пару секунд в то место прилетела ракета и прогремел взрыв. Брум отъехал далеко назад в поселение, вынуждая базутчика в том доме сменить позицию. А потом он снова резко надавил на газ, набрал скорость и просто протаранил последнее препятствие. Где-то позади опять появился огненный шар и раздалась чья-то отборная ругань. Главарь банды орал на прихвостней, которые растратили кучу боеприпасов и потеряли двоих пехотинцев убитыми. Брум в свою очередь заработал 720 опыта, и ему осталось 6843 до повышения. Артур Брум продвигался в черные земли, пепла становилось угрожающе много, фильтры броневика работали уже в полную силу. Где-то на севере виднелись невысокие горы, в то время как на юге появились первые многоэтажные здания заброшенного города. Назревал технический вопрос, Бруму нужно было оставить где-то броневик, но он не знал местность, а вокруг было полным-полно любителей халявы. Брум притормозил у развилки перед алтарем демонов и посмотрел на своего спутника Санчо. «Знаешь, о чем я думаю, Санчо? Надеюсь, вы про доставку грузов, сэр? Узнаю старого доброго Санчо. Но нет, я про боевую обстановку. Вот зачем нам искать неприятности, когда их можно подарить ближнему своему. Если мы оставим наш броневичок в каком-нибудь укромном месте, то его могут запросто найти и угнать. Мы люди не местные и про хорошие заповедные уголки не ведаем. Понимаешь? Да, сэр, данная проблема действительно критически важная для нашей миссии. Поэтому мы сыграем на опережение, чтобы как раз найти этих самых местных и получить от них нужную информацию. Да, кажется, я придумал. Брум настроил бортовой компьютер на выдачу специфических звуков, взялся за рацию и стал бубнить по открытому каналу хриплым голосом. Как эта хрень работает? Трында, парни, это я, Тор, встречайте, братцы, я броневик угнал с лутом, но в него базукой шмальнули, все горит, надо добро спасать. Бруму показалось, что если использовать имя Тора, то представление будет выглядеть более правдоподобно. Затем Брум выехал с колеи и последовал к демоническому алтарю. Он заехал внутрь каменного Стоунхенджа и остановился аккурат у главной скалы, изобразив аварию. Он взял необходимый инвентарь, выбрался наружу и принялся устанавливать декорации для будущего шоу. Перво-наперво он закинул горящие материалы на крышу броневика и поджег их, а потом еще кинул под днище дымовую гранату и одну последнюю взял с собой. Теперь столб дыма стал указателем для грядущей вечеринки с хаотичным ультранасилием. Осталось только подготовиться к засаде и подобрать момент. Брум приоткрыл задние двери броневика и установил рядом с ними пару противопехотных мин на растяжках, забросав их пеплом. Но с внутренней стороны он скрепил эти двери крепкой цепью с замком, чтобы после подрыва выжившие все равно не смогли бы пробраться в отсек. Последним штрихом стал радиоуправляемый фугас. Пытаясь предсказать действия противника, он зарыл его за каменным Стоунхенджем поближе к дороге, там где было бы логичнее всего припарковать свой транспорт. Брум ушел с поля боя, прошелся по округе и стал выбирать место уже для собственного зарывания. Обстановка была для этого вполне подходящей, недавно здесь были дожди и под рыхлым слоем пепла образовалась субстанция, похожая на смесь из грязи, глины и песка. К тому же все это быстро скрывалось под пепельным снегопадом, который продолжался без остановки. В это время на горизонте уже появились следы пыли и дыма от надвигающихся проблем. От старых ферм из заброшенного города ехали первые стервятники, собравшиеся на дело быстрее остальных. «Опаньки, уже бегут», — сказал Брум, всматриваясь вдаль. «Слушай сюда, Санчо, сейчас самое главное — это терпение. Нужно будет подобрать момент для атаки и прихлопнуть кого надо. Тебя я зарою на юге, а сам буду на севере. Возможно, тебе понадобится выйти и пошуметь, а потом лечь обратно. Или добраться до меня, чтобы подкинуть еще оружие. После всего мы сядем обратно в броневик и уедем. Вы сказали, убить кого надо? Вы не собираетесь уничтожать всех ренегатов? Мне нужна информация, а для этого нужно будет с кем-то познакомиться. А еще лучше взять его за горло и вытащить из него все полезное. Настал момент истины. Две группы бандитов почти одновременно подъехали к алтарю пустоши. Три легкие багги из ферм заехали прямо внутрь каменного круга, а им навстречу прискакали воины с автоматами, за их спинами за алтарем остались джипы с пулеметами. Пеших воинов возглавлял викинг Тор, Услышав свое имя в эфире, он не на шутку возбудился и решил проверить, что здесь происходит. Он слегка запыхался и периодически массировал больные ноги. Его банда заметно уменьшилась, и теперь с ним был всего десяток пехотинцев. Из Багги вышли воины, которые недавно пытались подбить броневик базукой. Этот самый базукчик сразу направил свое орудие на оппонентов, чем удивил всех собравшихся на мероприятие. «Господи, Микки», — вздохнул его главарь Планк, — «напомни мне, пожалуйста, почему тебе вообще доверили противотанковый гранатомет?» «Потому что я ничего больше делать не умею, только шмалять из базуки по всему, что движется или плохо лежит». «Хорошо, я попробую объяснить на понятном для тебя языке. Из шайтан-трубы нельзя стрелять впритык. Вот в кого ты сейчас целишься, они же прям тут рядом стоят, между нами 4 метра, мать его. Хочешь всех нас разом угробить? Так это ж муляжная ракетка. Мы все настоящие уже отстреляли. Я думал врагов попугать, они ведь этого не знают. Все, достал уже, иди покури, пока тут люди с мозгами будут разговаривать». Тор подошел к Планку с Микки и прервал их милую беседу. Пока остальные мельком осматривали территорию, они начали главный разговор. «Слышь, Планк, это мое добро», — начал Тор. «Это так не работает, мой норвежский друг. Это может быть у вас там в диких северных краях можно подойти к кому угодно и сказать «это мое, гони сюда». А здесь как-никак живут цивилизованные люди с большими пушками. Мы эту колымагу подбили, мы на нее 2 ракеты потратили и кучу патронов, так что хрен мы ее теперь просто так отдадим. Мы еще раньше на эту херню позарились, этот мудила новенький, что за рулем этой махины сидел, одну нашу тачку расфигачил, у меня с ним счеты. Ну иди, ищи своего мудилу, совет вам да любовь. Если ты говоришь, что ты потратился на захват тачки и поэтому имеешь право на ее часть, тогда и мне положен кусок, мы тоже потратились. Вот, блин, с этого мог и начать, а то сразу все захотел захавать. Мне лекарства нужны, Люли, тебе нужно целую коробку. Разбежался тут условия ставить. Вначале вскроем, посчитаем, потом поделим. Все по законам демонов пустоши. Планк уже было хотел пойти вперед и нарваться на мины, но его снова остановил любитель поболтать Тор. Погодь, нужно сразу договориться, кому достанется сам броневик. Вот какая же ты жадная мелочная рожа. Вот зачем ты это сказал? Вот не могли мы это оставить на потом? Ну можно было ведь вначале лут весь разобрать, а потом перейти к броневику. Чё ты кипятишься, Планк? Первый день что ли в пустоши? Спешить надо, захавать добро, передать своим, чтобы они сохранили. Или ты думаешь, мы тут единственные умники на всю пустыню? Мы приехали первыми, потому что приехали налегке, а остальные приедут во всеоружии. Так что давай, шевели копытами. Планк сделал еще один шаг, но опять был остановлен. К чему такая спешка? Что ты скрываешь, дурья твоя башка? Процедил сквозь зубы Планк и еле сдержался. Он не знал, что до мины оставалось всего лишь 2 шага. Что ты сказал? Дурью маемся, говорю. Че трепаться, когда вот добро лежит прямо перед нами. Только взять осталось. Тор уже было хотел согласиться, но с этим решением уже был не согласен Брум, зарывшийся недалеко за каменным кругом, который слышал разговор и быстро понял суть дела. Планк знал, что сюда скоро приедет кто-то более серьезный и опасный, и к этому моменту лучше сбежать с лутом и оставить броневик Тору, но желательно сделать это так, чтобы он ничего не заподозрил, чтобы сторговаться с ним получше. Поэтому Брум передал сообщение Санчо: «Воспроизведи какой-нибудь странный звук, чтобы задержать их». Санчо, недолго думая, запустил звук рычащего убер-медведя на 1 секунду. Находившиеся рядом воины сразу остолбенели. Некоторые из них прекрасно знали, что это такое, и их подсознание просто закричало о надвигающемся кошмаре. Тор перекрестился, а потом спросил у Планка: «Ты это тоже слышал?» Планк молча огляделся и дал знак своим, чтобы они проверили местность еще раз и доложили. Лишь после того, как они подтвердили, что все в порядке, Планк вздохнул. «Да, слышал. И это оно самое. Я когда-то видел эту штуку в лесу. Почти завалил, но она чертовски живучая. Тебя послушать, так ты всех почти завалил. Это такая монстрила, что на нее только с пушкой ходить надо. Мои парни рассказывали, что все брюхо ей отстреляли, а оно все равно восстановилось. К счастью, они не нашли Санчо, потому что из-за этой суеты люди Тора заметили оранжевый дым на горизонте. К нам едет Рари», — крикнул один из них. «А, ну тогда все понятно», — наконец догадался Тор. что тебе понятно, ты ведь знал, что он тут рядом и приедет за добычей, не хотел с ним встречаться, тоже должен ему, ему все должны, и если у него будет плохое настроение, то нам всем не сдобровать. Да и угадаю, ты хотел взять себе как можно больше лута, а броневик оставить мне, чтобы я с ним тут возился и встретился с Рави, а ты успел слинять, тогда я хочу 2/3 всего того, что внутри, и на мое усмотрение, ты совсем в край охренел, если берешь себе броневик, то это я должен взять с собой 2/3 его содержимого на свое усмотрение, мне его еще с Рави делить, а он может тупо забрать все за долги, давай 50/50, эй, я тут больше рискую, да забей на эту колымагу, сдалась она тебе, давай лучше вообще ее бросим и поделим все пополам, заберем сейчас тупо все и потом по-братски разделим в спокойном месте, я хочу его, он пригодится на западных пустошах, где мало пепла, можно будет набеги устраивать на форпосты байкеров, если я сяду внутрь, то по законам демонов пустоши это моя добыча, и Рари может отнять ее только по беспределу, тогда его сам Аластер прикончит, ты Рари не знаешь, он потребует вернуть долги, и что ты будешь делать, посмотрим, я упрусь в рог, но не отдам, жадная скотина, кто из нас, бери 3/3 проваливай, 60/40 в твою пользу, и как я буду это считать, ровно 3/3 на этом точка, пока мелочные делили мелочи, большие люди пришли за большим, Рари и его люди приехали на монстр-траках со спецколесами от военных грузовиков, они остановились прямо в том месте, где Брум установил фугас, маленький, но злобный Рари повел часть воинов с дробовиками на разборку, а другие остались караулить транспорт, люди планкой Тора невольно дрогнули и скучковались в центр алтаря, чтобы противостоять новой угрозе, черный Рари, стоящий впереди, крикнул, живо все пошли нахрен, это мое, это наше, ответил Тор, мы уже все поделили, это кто тут рот разинул, Рари подошел поближе к Тору, ко мне едет еще 20 человек с тяжелыми пушками, твоей смелости осталось на 5 минут, и мы оба это знаем, это беспредел, ты мне должен был отдать 40 картриджей еды неделю назад, и я тебе сразу сказал, что завалю тебя нахрен если не отдашь, вопросы еще есть, все равно беспредел, эта тачка к этому долгу не имеет никакого отношения, а давай я тебя вначале грохну, а потом буду разбираться с последствиями.